кто тебя обидел?» Не успела я спуститься по лестнице, как увидела Сержа, который шел мне навстречу. Видимо, он был неподалеку и решил заехать к вечно пропадавшей вне замка жене. «Никто». Всхлипнула я и неожиданно для себя самой разревелась. Серж в два больших шага оказался рядом, подхватил меня на руки, прижал к себе и растерянно оглянулся, не зная, куда бежать и что делать. Я могла его понять. Я не плакала с того самого объяснения на носу корабля. А тут такое. Мы потом не раз беседовали о моей иномирности, и муж сказал, что от таких рассказов у него закипает мозг, но он все равно безумно рад, что я — это я, и великие сестры подарили ему меня. Наконец муж зашел в первый попавшийся пустой класс и сел на стол, продолжая прижимать меня к себе. «Что случилось?» Приподнял он мое лицо за подбородок и с тревогой вгляделся в глаза. «Ничего», — всхлипнула я. «Ты знаешь, что я тебя люблю». Серж улыбнулся, его взгляд потеплел, но тут же снова стал серьезным. «Эмма, что случилось?» «Да ничего не случилось». Я вздохнула и положила ему голову на плечо. Мартина нашла своего отца. «Это хорошо?» — неуверенно уточнил Серж. «Да. Это очень хорошо. Тогда откуда слезы? Боюсь, что тебе теперь часто придется терпеть мои слезы. Муж напрягся. Не понял. Что случилось? Ну, у женщин бывает период, когда они становятся очень эмоциональными и ранимыми. Намекнула я, рисуя на его груди пальцем круги. Муж молчал, и я подняла голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Период, когда она уже не одна. Муж напрягся еще больше, а его брови поползли вверх. И я решила, что как-то не так сообщаю ему о важном событии, которого я очень-очень ждала. Отравление, а потом еще и истощение после излечения Исмаила сильно отсрочили этот удивительный момент. Я огладила мужа по щеке, вглядываясь в любимые черты, и призналась. «Серж, у нас будет ребенок». И его выражение лица я не забуду никогда. И его заблестевшие от счастья и подступивших слез глаза тоже. «Эмма!» — хрипло выдавил он и так меня поцеловал, что я задохнулась от его невероятной нежности. «Люблю. Как же я тебя люблю!» Вот я и дождалась заветных слов. И снова разревелась. Только теперь точно знала, что счастья бывает так много, что не заплакать невозможно. «Эмма!» — шептал мне мой генерал и целовал мои глаза, лоб, щеки, губы. «Люблю, сердце мое». Похоже, в этот момент он тоже был так счастлив, что забыл, что не верит в любовь.